Первая моя сказка называется «Теремок». Шел мужик по дороге. Дорога полем, мужик полем. Дорога в горку, мужик на горку. Дорога в лес, и мужик в лес. Идет мужик, а за поясом рукавицы болтаются. Большие рукавицы, новые, красной шерстью шитые. Надоело одной рукавице за поясом у мужика болтаться. Она терх-терх, терх-терх, да и выбралась. На дорогу упала, лежит, а мужика не чует, дальше шагает. Лежит рукавица на дороге, рот разинула, палец подняла. Бежит по дороге мышка-нарушка. Набежала на рукавицу и спрашивает. «Ой, терем, теремок, кто в тереме живет?» Никто не откликается. Мышка шмык в рукавицу, в палец забралась, домиком обзавелась. Скачет по дороге лягуха-квакуха. «Терем, теремок, кто в тереме живет?» «Я, мышка-нарушка». «А ты кто?» «Я? Я лягуха-квакуха». «Эй, иди ко мне жить!» Лягуха прыг в рукавицу. Стали вдвоем жить, а все места много. Скачет зайка-попрыгайка. «Терем-теремок, кто в тереме живет?» «Я, мышка-нарушка». «Да, лягушка-квакушка, а ты кто?» «А я, зайчик, везде поскочишь. Иди к нам жить, веселее будет». Пробирается лиса за кустами. Увидела рукавицу. «Терем-теремок, кто в тереме живет?» «Мышка-нарушка». «Лягушка-квакушка, я, зайчик, везде поскочишь, а ты кто?» «А я, лиса, хвостом верть, да был таков». «Ой, иди к нам жить». Стали они вчетвером жить, а все не тесно. Лад избу ширит, как говорится. Бредет серый волк, озирается, увидел рукавицу, спрашивает. «Терем-теремок, кто в тереме живет?» «Ой, я мышка-нарушка». «Я лягушка-квакушка, я заяц везде поскочишь». «Да лиса хвостом верть, а ты кто?» «А я волк, зубами щелк». «Ой, ступай к нам жить». Стали жить впятером. Вдруг из леса медведь идет. Идет, бредет, по-своему песни поет, голосом толстым вытягивает. «Я из лесу бреду, я деревья валю, я тяпиш-ляпиш, всех давишь. Я из лесу бреду, я деревья валю». Стало страшно зверям в рукавице. Сидят, дрожат, в кучку сгрудились. А Михаил Иванович все ближе, ближе идет, приговаривает. «Я тяпиш-ляпиш, всех давишь». Испугались звери, как выскочит добежать. Мышка в норку забилась, лягушка за кочкой притаилась, зайка за камешек заскочил, а лиса да волк шмык в кусты, да во темный лес, и ушли. А Мишка-медведь к рукавице подошел, кругом оглядел, на задние лапы сел, передними ухватил, да всю истеребил. «Прощай, теремок, нова рукавица».